Глава 72. Первое чудесное утро. Это было чудесное утро. Кирилл лежал в постели и, едва приоткрыв глаза, смотрел, как восходящее солнце золотит ледниковые наросты на вершине горы. Ему не хотелось думать о проблемах, которые он вчера вечером выставил за дверь. Сейчас эти тяжеловесные, неповоротливые, вечно ворчащие и всем недовольные существа топтались где-то под окнами гостиницы, словно надоедливые папарацци в ожидании появления звезды. Пусть ждут, пусть мерзнут, пусть злеют. Он их не боится. Всех в охапку и в багажник. И постепенно избавляться от них. «Доброе утро, Вера!» Девушка, закутавшись с головы до пят в одеяло, встала с кровати и пулей вылетела в душевую. Оттуда она вышла не скоро, одетая под завязку, разве что пальто еще не надела. «Почему молчим и прячем глаза?» — спросил Кирилл, пытаясь поймать девушку за руку и притянуть к себе. Не получилось. Вера отмахнулась и встала перед зеркалом к Кириллу спиной. «Пожалуйста, не смотри на меня так. А в чем дело?» «Мне стыдно». «Чего ты стыдишься?» «Того, что было вчера. Я была радостная, как дурочка. Мне казалось, что мы с тобой знаем друг друга 1000 лет, а утром все не так. Между нами все тот же космос». Она зачесала свои кудри на лицо, словно накинула на голову рыжую паранджу. «И если я что-то тебе говорила, — добавила она, — то ты, пожалуйста, не принимай все это близко к сердцу. Я ничего не соображала от усталости». «Что?» «Нет, этот номер у тебя не пройдет», — сказал Кирилл, выпростал из-под одеяла руку и посмотрел на часы. «У меня все записано на диктофон и оформлено протоколом. Теперь не отвертишься. Ты говорила, что безумно счастлива быть со мной, что ты любишь меня, что никогда не забудешь. Замолчи, пожалуйста», — взмолилась Вера и чуть согнула ноги в коленях, словно присела под грузом стыда. «Почему?» «Разве эти слова шли не от сердца?» — продолжал он, улыбаясь. Она замерла, опустила расческу на полочку, повернулась и села на край кровати. Кирилл не видел ее лица, оно скрывалось за шторкой волос. «Ты же сам!» — тихо сказала она и сдвинула пальцем челку, открывая печальные глаза. «Ты же сам будешь радоваться, когда мы с тобой расстанемся навсегда!» «Не исключено!» — согласился Кирилл. — Но зачем об этом говорить сейчас? Когда появится перспектива порадовать себя расставанием, тогда и порадуемся. А сейчас надо радоваться, что мы вместе. — А разве ты рад быть со мной? — А разве у меня на лице написано что-то другое? Она осторожно протянула руку и коснулась пальцем его губ, как ребенок, который хочет погладить незнакомого кота. Утром после случайной ночи мужчины уходят быстро, они не смотрят в глаза, мало говорят, они раздражены и торопливы, а когда захлопывают за собой дверь, испытывают огромное облегчение. «У тебя печальный опыт», — посочувствовал Кирилл, целуя кончики ее пальцев. «Что ж это за идиот, который испытал облегчение, расставшись с тобой?» «Это не идиот, это мой жених. Он ушел и больше не вернулся. Потому что брат продал нашу квартиру и потерял в «Титанике» все деньги». «С этого бы и начала», — вздохнул Кирилл. «Так тебе крупно повезло, что этот идиот ушел и не вернулся». Он перехватил ее руку за запястье и легко притянул к себе. Джинсы, кофточка полетели в разные углы. Золотая цепочка с нательным крестиком, висящая на ее шее, пощекотала его лицо. Потом Вера нечаянно поцарапала ему плечи, но, в принципе, все было очень хорошо.